На беззащитной дороге замерзшая кровь тает изнутри моей левой, капает засохшая дорога. Из левой моей беззащитной ноздри замерзает кровью тревожной, безымянной.